Все делалось, чтобы рабочие Европы увидели. Мы подписываем мир под штыками. Да, это было всего лишь представление, как и прокламации, которые бросал Радек. Перед заключением мира необходимо было смыть клеймо немецких агентов. Немцев очень устроила эта игра. Они получили право наступать, охватывая куски русского пирога, но при этом знали, должен быть предел наступления, если слишком перегнуть палку, вовремя не остановиться, большевики попросту поддут, и оскорбленное национальное чувство русских может возродить силу сопротивления. Вместо лояльных большевиков они получат правительство войны. И Ленин, конечно же, знал, немцы остановятся. Итак, обе стороны знали, что мир будет заключен. Просто лидеры большевиков на глазах непонимающей партии сыграли брестское представление. Наступление немцев по всему фронту было нужно и тем, и другим. Большевики смогли объяснить европейскому пролетариату причины Бреста, а немцы получали плату за свое золото, территорию. Платил Ленин не только за прошлую, но и за нынешнюю поддержку, которую немцы продолжали щедро оказывать. После заключения Брестского мира посланником в Москве стал граф Мирбах. В своих секретных посланиях кайзеру он пишет об этой поддержке, хотя и не верит в долговечность большевиков. «Я был бы благодарен, если бы получил инструкции по следующим вопросам. Оправдано ли использование больших сумм в наших интересах? Какое течение поддерживать, если большевики не удержатся?» И вот ответ министра иностранных дел Кюльмана. «В наших лучших интересах, чтобы большевики остались у власти. Если нужно больше денег, телеграфируйте сколько». Брестский мир обсуждался на 7-м съезде партии. И опять продолжалась изнурительная схватка Ленина с левыми. Бухарин, Калантай, Любовь Ленина, Инесса Арман и прочие молодые интеллектуалы против Бреста. Это модно, Брест отбрасывает слишком сомнительную тень. А что же Коба? Он выбирает любимую позицию между спорящими. Переговоры затягивать и мира не подписывать. Но после первого же упрека Ленина тотчас голосует за мир вместе с вождем. Но главное уже сделано, он отделил себя от позорного мира. После долгой борьбы Ленин все-таки получил поддержку. Брестский мирный договор был подписан. Позорный мир упрочил положение новой власти. «Не представляю себе подписи императора Гогенсоллерна рядом с подписью Бронштейна Троцкого», — говорил известный журналист Яблоновский. Но представить пришлось. 7-й съезд партии, на котором был утвержден Брестский мир, назвал партию коммунистической. В этом изменении названия опять улыбка истории. На съезде происходило прощание с коммунистическим идеализмом.